Существо, похожее на мифологическую саламандру, размером с метрового варана, тоже замерло, припав к земле. Нас разделяло не меньше 10 метров. Я считал такое расстояние безопасным, и, как выяснилось чуть позже, совершенно напрасно. Саламандра сделала едва уловимое глотательное движение, и тонкая роговая стрела размером с вязальную спицу со свистом разрезала воздух рядом с моей головой, оцарапала край шлема и, отрикошетив от него, вонзилась в камень. Удар был такой силы, что шлем резко хлопнул по моей голове, а небольшая стрелка вошла в камень, как в масло. Я не стал ждать второго плевка, понимая, что ткань легкого защитного костюма может не выдержать такого удара. Голова все еще звенела от толчка, когда я, даже не приподняв бластер, нажал гашетку. Синее пламя вспыхнуло в ночи ослепительно ярко. Светофильтры шлема не успели отреагировать на вспышку с достаточной скоростью, и на какое-то время я вместе с Карениным потерял способность что-нибудь видеть. «Что случилось? Куда ты стрелял?» В голосе Каренина слышалась легкая паника. «Какая-то тварь плюется костяными стрелами, возможно, ядовитыми». «Ты хоть попал в нее?» «Не знаю, посмотрим, когда вернется зрение». Несколько минут мы стояли, не двигаясь, каждую секунду ожидая с темноты повторного выстрела. К счастью, его не последовало. Когда зрение, наконец, восстановилось, мы увидели лишь темное пятно в том месте, где расплавилась горная порода. «Ты уверен, что тебе не померещилось?» Карин не скрывал своего недовольства. Я хорошо его понимал. Вспышку выстрела могли заметить на корабле. «Уверен. Я не успел отрегулировать бластер, но стрела в скале должна остаться. Можешь ее найти и использовать как вещественное доказательство». Этот человек слишком часто ко всему относился с недоверием. Лишь собственное мнение казалось ему всегда безупречно правильным. «Почему она напала на тебя? Без причины не нападают даже хищники». «Земные хищники», — уточнил я. «Здесь чужая планета, и о ее животном мире мы не имеем ни малейшего представления. Не думаю, что она за нами охотилась. Слишком большая разница в размерах. Возможно, у нее где-то здесь гнездо, или ей не понравилась радиочастота, на которой мы с тобой общались». «При чем здесь радиочастота? У нее что, был приемник?» «Если местные растения способны генерировать мощный радиолуч, то почему бы и здешним животным не обладать этим свойством?» «Но я вижу, ты до сих пор сомневаешься в ее реальном существовании. Давай поищем стрелу. Если здесь есть опасная для человека фауна, придется отказаться от твоей авантюры с поисками Скандия». Я сказал это, несмотря на то, что сам знал. «Сам я от своих поисков не откажусь, даже если за каждым камнем нас будут подстерегать смертельные сюрпризы». Таинственный зов усиливался по мере того, как мы приближались к стене кратера. Он шел откуда-то сверху. Скорее всего, источник располагался на вершине кольцевой стенки, прямо над нами. Моя реплика преследовала единственную цель – использовать подвернувшуюся вескую причину для отказа от бессмысленных, с моей точки зрения, поисков Скандия. Стрелу мы нашли довольно скоро. Спица на несколько сантиметров ушла в базальт, и на твердом камне не было заметно ни трещин, ни сколов в месте удара. Попытки вытащить стрелу из камня или хотя бы сломать ее ни к чему не привели. Полупрозрачный материал, из которого состояла стрела, оказался на редкость прочным. В конце концов, робот по команде штурмана вырезал ее вместе с куском базальта. «Предъявим для контроля, когда вернемся. Это отвлечет внимание капитана от наших образцов, если он очухается к моменту нашего возвращения». Этот человек был одержим, и никакие доводы на него не действовали. Впрочем, и я, похоже, тоже. Каренин уже видел эти мифические образцы, он уже считал их своими. «Но разве не то же самое происходит с тобой? Ты ведь тоже охотишься за химерой», — сказал я себе. Больше я не тратил время на споры с Карениным. Пусть ищет свой Сканди, если ему этого хочется. Так даже лучше. Не заметит моих поисков, и не нужно будет ничего объяснять. Тем более, что объяснять, по сути, было нечего. Ни один нормальный человек не станет искать в реальности причину собственных снов. Мы двигались теперь очень медленно, соблюдая максимальную осторожность и пустив впереди себя робота, обладавшего чувствительными биологическими локаторами. Еще до своего выстрела я понял, что обнаружить неподвижную саламандру в инфрареде почти невозможно. Видимо, это животное было хладнокровным и не излучало ярких тепловых лучей. А включать свои нашлемные фонари мы не хотели, чтобы не привлекать к себе внимание экипажа.